Про пейджеры. И не надо сокрушенно качать головами и приговаривать: «Ты бы еще ламповые калькуляторы вспомнил!» Все 90-е и немного в нулевых это была реально крутая тема. Пейджер на ремне считался признаком богатства и респектабельности. Рулили тут три организации. Весселинг, Информ.Экском и Радио Пейдж, филиалом которой в некоторых регионах и была эта упомянутая Радуга Поиск. Стоило это счастье $20 единовременно и 100 потом каждый месяц, за что абонент имел право получить неограниченное количество голосовых сообщений через оператора пейджинговой связи. И организовано было даже что-то вроде обратной связи. Носитель пейджера мог набрать тот же телефон оператора и высказать что-то отправителю сообщения, но это воспринималось уже в голосовом варианте. На вид эти устройства выглядели так, если кто-то забыл или вообще никогда не знал. Просуществовала пейджинговая связь где-то до 2004-2005 года, после чего стала окончательно нерентабельной и закрылась чертям собачьим. Была даже такая шутка в КВН примерно 2008 года. Федор Двинятин, если я не ошибаюсь, хохмили так: «Ты когда свой пейджер сдашь? Мы без тебя закрыться никак не можем». Вспоминая, как в ноябре того же 93-го мой коллега из НИИ Вова Крупнидзе объяснял и показывал в лицах, что такое пейджеры и с чем их едят. «Это такая пластмассовая хреновинка с экранчиком», — разводил он руками в стороны, — «и с зажимом сзади. Цепляешь его на поясной ремень, ну или куда там удобно, и ждешь, пока на него не придет сообщение. Вот на этот экран оно и придет». Демонстрировал он четырехстрочный дисплей своего Весселинка. И как раз в этот момент туда и пришло очередное сообщение. Огласило оно следующее: «Ты когда бабло занесешь, козел?» «Хм, это не то, что вы подумали», — отвечал нам Вова, судорожно нажимая на кнопку сброса. «Тут, в принципе, и полезное что-то присылают». Вову взорвали вместе с его «Мерседесом» где-то в середине следующего года. Так что не успел он в полной мере насладиться новейшим пейджинговым сервисом. А лично мне такой вот Весселинк выдали где-то в 95-м году. А через 3 года я сменил его на мобилку Sony, привязанную к сотовому оператору NSS. Да, тогда были и такие, не из большой четверки. Смартс еще и МТТ какое-то там на ум приходит. Стоимость минуты разговора там в долларах исчислялась, что-то вроде 1-1,5 баксов. И еще интересный способ зачисления этих баксов на счет существовал. Надо было купить карточку, стереть защитный слой, ну да, скретч-карты они, кажется, назывались, и передать код по горячему телефону оператора. Можно, конечно, и в салоне было заплатить наликом, но салонов было мало, и там всегда очереди стояли, так что народ предпочитал такие скретчи. Но это уже следующий, так сказать, этап большого и длинного пути. А пока даже пейджеры считаются признаком дикого морального и физического превосходства над окружающим социумом.